Глава 16. Середина августа, а погода днем все еще держалась жаркая, чего нельзя было сказать о ночи. Ночами стало холодать, и вечером выйти, не набросив себе на плечи кофту или пиджак, было уже нельзя. Выйдя из такси и вдохнув в прохладный воздух, почувствовала непреодолимое желание прогуляться по улицам города или в парке, до которого я все никак не могла добраться. Небольшое, но популярное заведение «Кофеваря» располагалась в центре города. Перед входом в кофейню меня уже ожидал с букетом алых роз, как любит его называть Лина, брутальный бородач. Почувствовала некую скованность. Ноги не шли, но под давлением моего мозга все же выполняли свою задачу. Присмотрелась к Андрею. С нашей последней, единственной встречи прошло несколько недель, а я совершенно не помнила его лица. Приблизившись к нему, улыбнулась. Глаза Андрея с неприкрытым интересом прошлись по моему телу. Он улыбнулся, притянул меня за руку и, чмокнув щеку, подарил цветы. Уютная кофейня, находящаяся на втором этаже, встретила нас ароматами выпечки, сладостей и кофе. Запах сразу же свел меня с ума и напомнил о голоде. Официант проводил нас и предложил на выбор два свободных столика. Разместились за секцией из диванов с высокими спинками. Сделав заказ, едва успели переброситься парой фраз о дороге и городе, как нам уже его принесли. Наслаждаясь рафом и черничным чизкейком, любовалась городом. Однако вечно оттягивать разговор было невозможно. «Андрей, послушай. Настя, подожди. Давай сначала я объясню тебе свою позицию». Я кивнула, и он продолжил. «Я понимаю, тебе некогда. Понимаю, что мы далеко друг от друга, но я готов к этому. Я могу приезжать к тебе на выходные сюда, а чуть позже мы рассмотрим другие варианты. Мой бизнес не обязывает меня находиться постоянно в нашем городе. Я могу работать из любой точки мира». «Нет, Андрей, нет никаких «мы», понимаешь? Я вижу тебя второй раз в жизни, и мне не нужны отношения в принципе». Как нарочно, именно в этот момент мне по очереди позвонили Сергей, региональный руководитель, и мама. То никто, то все разом. Такое впечатление, что они все вышли на конференц-связь и решили: «Ну что, звоним?» Эти разговоры не для чужих ушей, поэтому я вышла на улицу, проговорила в итоге порядка получаса. Вернувшись за столик, увидела обиженного бородача и поняла, пора закругляться. «Андрей, у меня осталось совсем мало времени. Мне нужно срочно уехать. Я прошу тебя, просто послушай, что я тебе скажу. Что бы ты ни сказал и ни сделал, это ничего не изменит. Сейчас я нацелена на новую должность. Она, можно сказать, уже у меня в руках. И даже когда я ее получу, то еще около года буду вникать во все тонкости. Знакомиться с коллегами, ездить по командировкам и многое другое. У меня нет ни желания». Я выдержала паузу, не отводя взгляда от Андрея. «Ни времени вступать с кем-то в отношения. Я не хочу, понимаешь?» Последние слова я произнесла с нажимом и видела, как у Андрея заходили желваки. Он отвернулся, несколько минут просто молча смотрел в окно. Я понимала, ему неприятно, но мы ничего друг другу не обещали. Да, я вижу его второй раз в жизни. Что за собственнические замашки? «Я понял, давай я отвезу тебя», — серьезно предложил Андрей. Я согласилась. Андрей расплатился, и мы двинулись к выходу. Ехали в молчании, а съехав к дому Игоря и остановившись возле ворот, Андрей с удивлением осмотрелся. «Нет желания и времени, говоришь?» — ухмыльнулся он. «Понятно». «Понятно ему», — проворчала я, покидая автомобиль. Никита Сергеевич молча пропустил меня на территорию. Войдя в дом, почувствовала сладкий аромат женских духов. В груди неприятно кольнуло. Неторопливо дошла до прихожей, на втором этаже послышались голоса. Один женский, другой Игоря. Не прошло и пары секунд, как на лестнице показались спускающийся Лом и Эмма. «Добрый вечер». Услышав этот хрипловатый низкий голос и посмотрев на Игоря, меня буквально качнуло. Он смотрел с яростью и презрением. Я не отвела взгляда, лишь вопросительно уставилась на него. Спустившись и поравнявшись со мной, Эмма поздоровалась. Не задерживаясь, она прошла к выходу, суетливо приобняла Игоря и выпорхнула из дома. «Я вам, наверное, помешала». «Извини», — с наигранным сожалением сказала я. Он медленно развернулся, окинул меня изучающим взглядом и прорычал. «Девочка, ты ничего не забыла?» Меня опалило с головы до ног горячей волной ярости, в ушах зашумело. Удерживать внутреннее напряжение уже не удавалось. «Забыла что? Зачем я здесь? Так мне это неизвестно. Может, это ты забыла, что ничего мне не объяснил?» Он хотел что-то сказать, но я не дала вставить и слова. «Пусть послушает. «А ты и не обязан?» «Ты прав». Я горько усмехнулась. «Кто я такая, чтобы мне что-то объяснять? Очередная лжевая тварь?» «Знаю, что била по-больному, но иначе сейчас не могла. По-другому с ним не получается». Игорь стоял, не двигаясь. Между нами было не больше 2 метров. Грудь его тяжело вздымалась, челюсть от злости выдвинута вперед. Но я его ничуть не боялась, наоборот, а распалялась еще больше. Меня коробило от его недоверия, предвзятости и тайн. «То ли дело Эмма, ей-то ты доверяешь полностью? Бешенство и ревность душили меня. По-твоему, я дура? Я не понимаю, зачем здесь?» «Продолжай». «Уж точно не из-за малышей», — огрызнулась я. «Настя, говори прямо». Холодно и с предупреждением. «Сначала сам научись говорить прямо», — рявкнула я. Как же хотелось уйти из этого дома, не видеть этого мужчину, что так глубоко засел мне в голову и в сердце, не смотреть в его глаза, не слышать запаха, забыть. «Прямо», — угрожающе произнес он, делая шаг в мою сторону. Моя реакция была соответствующая, я шагнула назад. Спрашиваю прямо, зачем ты встречалась в кофейне с этим мужиком? «Откуда ты знаешь?» — растерялась я. «У Эммы была там встреча, ты не ответила на вопрос». «Я не обязана перед тобой отчитываться, понятно? Или это одно из условий 3 дней, о которых мне ничего не известно? Расскажи мне, чем я буду занята оставшийся день. Мы же еще не дошли до главного». Ехидно поинтересовалась я. «О чем ты?» — нахмурился Лом. «Да перестань. Все просто. Ты хотел меня трахнуть. Был уверен, что я такая же продажная, как все твои девки. И за твою помощь готова на все. А в итоге, не получив от меня ничего, ты не расстроился. У тебя же есть помощница, которая рада тебе во всем помочь. Если бы я хотел только этого, то, поверь мне, ты бы уже давно стонала подо мной во всех удобных для меня позах». «Что, взял бы силой?» — прищурилась я. Он тихо рассмеялся и ничего на это не ответил. «Пойдем в кухню», — сказал он и пересек коридор, окутывая меня своим ароматом. Я с облегчением сбросила с ног туфли, прошла за ним. Расположилась возле кухонного острова и наблюдала. Игорь неспешно наполнил стакан водой, после чего залпом его осушил. Казалось, он был спокоен. «Игорь, я благодарна, что ты мне помог договориться с Сашей. Помню, я сама дала тебе слово о своем долге. Ты хотел мне показать, что нельзя так опрометчиво его всем раздавать? Я уяснила. Но предложение, которое я сделала Саше, выгодное и принесет ему хорошие деньги. Так к чему этот диалог? С малышами может посидеть любой». Сделав небольшую паузу, я постаралась как можно увереннее и жестче продолжить. «Давай закончим с этим. Я хочу уехать. Сейчас». Он застыл. «К нему?» Из-под лобья резко. Я не выдержала. «Да, к нему. Представляешь, у меня, как и у тебя, есть личная жизнь. У тебя Эмма, у меня Андрей». Все произошло так стремительно, что я не успела понять, в какой момент все изменилось. Игорь рывком развернул меня к себе спиной и силой прижал к острову. Обхватил ладони мое горло и слегка надавил, заставил прогнуться. Склонился к уху и прорычал. «Хочешь правду?» Вслед за его дыханием по телу пронеслась теплая волна, и вся без остатка сосредоточилась внизу живота, закручиваясь в тугой узел. Опершись руками о столешницу и вжимаясь поясницей в тело Лома, отчетливо ощутила его возбуждение. То, что именно я причастна к тому, что выдержка Игоря дала трещину, меня жутко заводило. Эта мысль распаляла, но я не хотела так. Хотела, чтобы он сказал мне все в глаза. Тяжело дыша, он ожидал моего ответа. Положила ладонь поверх его руки, обхвативши мою шею, почувствовала, как давление постепенно начало ослабевать. Игорь нежно провел ладонью по шее сверху вниз, будто успокаивая кожу. Даже его тело расслабилось, очевидно, понимая, что я никуда не уйду. «Хочу», — прошептала я и, придержав его ладонь, оттолкнулась от острова, медленно разворачиваясь к нему лицом. Больше сказать ничего не успела. Игорь стремительно меня вздернул, усаживая на стол, и я мгновенно ощутила его прохладную поверхность. Опустив руки на мои колени, он легко развел их, горячей ладонью, ухватившись за подол платья, проделали путь вверх, по бедрам. Собрали платье на талии, чувствительно ее стиснули. Спустившись на ягодицы с силой сжав их, и все это не разрывая со мной напряженного зрительного контакта. Я не двигалась, ждала, что он скажет. Вцепилась побелевшими пальцами в край столешницы и проговаривала про себя как мантру. «Не прикасаться, не прикасаться, не прикасаться». Игорь скользнул руками по моей спине и глухо произнес: Правда в том, что бороться можно с кем угодно и с чем угодно, но только не с самим собой. Если он думал, что мне стало сразу все ясно, то сильно ошибся. Мне ни черта не понятно. Я 6 лет жил только местью, и вдруг появляешься ты в этом своем охренительно коротком платье. Оно не короткое? Возмутилась. Ты права, оно охренительно короткое, сказал Игорь, окидывая мои голые ноги жадным взглядом. Я фыркнула, и он улыбнулся. Да, еще рискнула попросить меня о помощи. Выбор был невелик. Развела я руками. «Я могла, конечно, попросить кого-то из...» «Лучше молчи», — рыкнул Лом и, выдержав паузу, уже спокойнее продолжил. «В моей жизни нет места ни женщине, ни тем более семье. Они в ту же секунду станут моим слабым местом, а я не могу себе этого позволить, пока не уничтожу Шалима. Поэтому есть только секс. И за все время ни одной женщине не удавалось залезть мне в голову, Настен. Я не понимаю, в какой момент просчитался». Он внимательно посмотрел мне в глаза, будто думал найти в них ответ. А у меня его не было. Одни вопросы. «Просчитался в чем?» Как можно спокойнее и тише спросила я, стараясь унять предательскую дрожь. «Я не могу не думать о тебе, не волноваться. Ты вечно попадаешь в какие-то истории». Он отпустил меня. Отойдя на шаг, Игорь запустил руку в волосы и нервно пропустил их через пальцы. А я, воспользовавшись свободой, порывисто оправила платье. Не облегчало еще и то, что ты все время попадалась мне на глаза, еще больше дразня и раздражая. Раздражая? Между прочим, в тот ресторан меня привел Медведев. Я не искала с тобой встречи. Да, и этим ты только усугубила свое положение. Неужели Эмма не смогла заставить тебя выкинуть меня из головы? Высокомерно спросила я. Я думал, мы решили этот вопрос в тот благотворительный вечер, прищурился он. «Я тоже, но сегодня ты был не один, когда я вернулась». Игорь приблизился, положил руки по обе стороны от меня и, склонившись, обманчиво спокойно спросил. «Вернулась откуда?» Я понимала, что по смыслу вопрос был риторический. Игорь сам прекрасно знал, где я была. Помощница доложила. Его близость безумно волновала. Говорить я могла с трудом, но все же решила прокомментировать. С Андреем мы познакомились перед самым отъездом. Он долго просил о встрече и в итоге не выдержал и приехал. Интересно другое, почему я не могу встретиться и поужинать с мужчиной? Я свободный человек. Ты ни хрена не свободный человек, ты моя. Это понятно? С угрозой произнес он. Хочу заметить, что это только на 3 дня. Подняла я вверх указательный палец. Игорь схватил мое запястье и резко дернул на себя. Стиснув в объятиях, яростно обрушился на мой рот голодным собственническим поцелуем. Растерявшись, ответила не сразу, а едва коснулась своим языком его, он рывком приподнял меня со стола и поставил на пол. Руки Игоря заскользили по моему телу, они были везде, сжимали, стискивали, оставляли после себя болезненные ощущения, но Игорь словно не замечал, продолжая свои обжигающие прикосновения. Прикосновения, которые не давали возможности не подчиниться и стирали из памяти все мысли и вопросы о его прошлом, 3 днях и Эмме. Я обхватила его шею, стараясь быть еще ближе, чувствовать его сильнее, скользнула ладонями по его крепким жилистым рукам, изучила плечи, грудь. С силой сжав рубашку, я почувствовала, как напряглись мышцы под моими руками, и Игорь шумом втянул носом воздух. Сделала больно? Разорвав поцелуй, он с рыком крутанул меня на месте, лишь на мгновение прижал к себе спиной, чтобы потом отстраниться и, уцепившись руками за моё платье, одним быстрым движением стянуть его.